Юрий закрылся руками, шмыгнул носом и изумленно глянул на Николая из-под ладони. Николай усмехнулся и закатил глаза. «Неужели опять подлец не предложит?» — подумал он. «Не хочешь кокаину?» — спросил, наконец, Юрий. «Даже не знаю», — лениво ответил Николай. «Да у тебя хороший ли?» «Хороший». «У капитана Приходова брал?» «Не», — сказал Юрий, заправляя вторую ноздрю. «Это из эсеровских кругов. Такой боевики перед терактом нюхают». «О, любопытно». Николай достал из-под шинели крохотную серебряную ложечку с монограммой и протянул Юрию. Тот взял ее за чашечку и опустил витой стерженек ручки в перламутровую кокаинницу. «Жмот», — подумал Николай, далеко, словно для сабельного удара, перегибаясь с лошади и поднося левую ноздрю к чуть подрагивающей руке товарища. Юрий держал ложечку двумя пальцами, сильно сжимая, словно у него в руке был крошечный и смертельно ядовитый гад, которому он сдавливал шею. Кокаин привычно обжег носоглотку. Николай не почувствовал никакого отличия от обычных сортов, но из благодарности изобразил на лице целую гамму запредельных ощущений. Он не спешил разгибаться, надеясь, что Юрий подумает и о его правой ноздре. Но тот вдруг захлопнул коробочку, быстро спрятал в карман и кивнул в сторону Литейного. Николай выпрямился в седле. Со стороны проспекта кто-то шел, издали было неясно кто. Николай тихо выругался по-английски и поскакал навстречу. По тротуару, медленно и осторожно, словно каждую секунду боясь обо что-то споткнуться, шла пожилая женщина в шляпе с густой вуалью. Николай чуть не сбил ее лошадью, чудом успел повернуть последнюю минуту. Женщина испуганно прижалась к стене дома и издала тихий покорный писк, отчего Николай вспомнил свою бабушку и испытал мгновенное и острое чувство вины. «Мадам!» — заорал он, выхватывая шашку и салютуя. «Что вы здесь делаете? В городе идут бои. Вам известно об этом?» «Мне-то...» — просипела сорванным голосом женщина. «Еще бы! Так что же вы, с ума сошли? Вас ведь могут убить, ограбить. Попадетесь к какому-нибудь Плеханову, он вас своим броневиком сразу переедет, не задумываясь». «Еще кто кого переедет?» — с неожиданной злобой пробормотала женщина и сжала довольно крупные кулаки. «Мадам», — успокаиваясь и пряча шашку, заговорил Николай, — «бодрое расположение вашего духа заслуживает всяческих похвал. Но вам следует немедленно вернуться домой, к мужу и детям. Сядьте у камина, перечтите что-нибудь легкое, выпейте, наконец, вина, но не выходите на улицу, умоляю вас». «Мне надо туда». Женщина решительно махнула редикюлем в сторону ведущей в ад расщелины, которая к этому времени окончательно стала дальняя часть шпалерной улицы. «Да зачем вам? Подгуга ждет, компаньонка». «Ну так встретитесь потом», — подъезжая, сказал Юрий. «Ведь ясно вам сказали, вперед нельзя. Назад можно, вперед нельзя». Женщина повела головой из стороны в сторону. Под вуалью черты ее лица были совершенно неразличимы, и нельзя было определить, куда она смотрит. «Ступайте», — ласково сказал Николай, — «скоро 10 часов, потом на улице будет совсем опасно». «Доннер Веттер», — пробормотала женщина. Где-то неподалеку завыла собака. В ее вое было столько тоски и ненависти, что Николай поежился в седле и вдруг почувствовал, до чего вокруг сыро и мерзко. Женщина как-то странно мялась под фонарем. Николай развернул лошадь и вопросительно поглядел на Юрия. «Ну, как тебе?» — спросил тот. «Не пойму. Не успел распробовать, мало было. Ну, вроде самый обычный. Да нет, сказал Юрий, я об этой женщине.